осуждают их на бесплодность, на суррогаты чувства, мужчин на разврат, женщин на проституцию. В нормальных условиях эти люди давали бы жизнь ежегодно сотням тысяч детей. В лагерях совершается величайшее детоубийство мира. Можно было бы думать, что люди в лагерях страдают от того, что составляет проклятие каждой тюрьмы мира. От sexual not. На тему о sexual not в местах заключения существует целая литература. Но ошибется тот, кто думает, что это явление существует в советских лагерях. То, что я из книг знал на эту тему, предстало мне в совершенно новом свете, когда я попал в лагерь. В западноевропейских тюрьмах в результате принудительного воздержания возникают массовые явления педерасти и онанизма. Случалось, что в одиночных камерах арестанты изготовляли себе из хлеба подобие женских половых органов. Мне это казалось ужасным. Но попав в советский лагерь, я понял, что если эти люди могли тратить хлеб на такую цель, то они были сыты. В советском лагере, где подбирается малейшая крошка, такая вещь невозможна. Каждый советский ЗК скажет, что если эти люди могли думать о женщине, значит, они ели досыта. В лагере sexual not отступает перед hunger not. Истощенные многолетним недоеданием люди становятся импотентами. Образ жизни, который они ведут, просто не оставляет места для полового влечения. Работать, есть, отдыхать — это все. За лишний кусок хлеба лагерник отдаст все соблазны мира. Во всех лагпунктах, где мне пришлось побывать, вряд ли 30 или 40 человек из тысячи чувствовали себя мужчинами. Конечно, были такие люди, из относительно сытых, из лагерной аристократии, из одетых в хорошие сапоги и бушлаты первого срока, из тех, кто не только сами ели, но и других могли поддержать. Врачи или кпомы, имевшие волшебную власть освобождать от работы, заведующие кухни, инспектора ЧОСа, начальники работ нуждались в женщине. И все население женского барака было к их услугам. В присылавшихся на 48-й квадрат приказах из Медвежьегорска я читал по секретарской своей должности безобразные сводки о дисциплинарных взысканиях, наложенных на ЗК, увлеченных в недозволенных половых сношениях. И мысль меня не оставляла, что эти мужчины и женщины, которых поймали, уличили, публично осрамили и посадили в карцер, могли искренне любить друг друга, быть привязаны друг к другу, могли быть единственной поддержкой и утешением друг для друга. Позже я наблюдал в лагере случаи глубокой человеческой любви и нежности, которая в этих условиях имеет трагическую ценность. Но никакому Шекспиру не приснился этот лагерный вариант «Ромео и Джульетты», когда их, как сцепившихся собак, разгоняют палкой, сажают в карцер, называют полным именем в приказе правления и рассылают по разным лагпунктам, чтобы они больше не нарушали лагерного режима. Лагерь, где мужчины на 90% становятся импотентами, для женщин, которых слишком мало по сравнению с мужчинами, и которые поэтому всегда найдут охотника, есть школа проституции. Для молодой женщины, часто 17-18-летней девушки, присланной в лагерь за неосторожное слово или за происхождение, единственный способ уцелеть – это продать себя за хлеб, за одежду, за легкую работу или протекцию начальника. Молодые девушки, попадающие в лагерь в среду проституток, воровок, бандитов и урок, беззащитны. И лучшее, что они могут сделать, это найти себе поскорее сносного покровителя. Терять им нечего. Через 10 лет пребывания в лагере они и так обратятся в развалины, в затасканное человеческое отрепье. Забеременевших отправляют в особые лагеря, где они получают улучшенное питание. И на некоторое время, до и после родов, освобождаются от работы. Детей у них отберет государство. В книжке «Норм», где указаны нормы питания для несовершеннолетних и детей, для стахановцев и штрафных, имеются также нормы для беременных и для младенцев в лагерях. Эти нормы молока, улучшенного питания и покоя заставляют женщин искать беременности как средство хоть на короткое время вырваться из каторжных условий. Главным массовым мотивом является для них не сексуальная потребность, а материальная нужда. Результат тот, что в женских лагерях, где скучены тысячи женщин, мужчина не может показаться без охраны вооруженной стражи. Мегеры обступят его и силой будут готовы вырвать то, что им нужно. Ребенка у них все равно отберут, и половая жизнь в них подавлена. Все, что им нужно, это отдых от работы и лучшее питание в одном из специальных лагерей. Чувство собственного достоинства, этот хрупкий и поздний плод европейской культуры, вытравляется из лагерника и растаптывается еще до того, как его привезли в лагерь. Невозможно сохранить чувство собственного достоинства человеку, над которым совершено циничное и грубое насилие, и который не находит оправдания своим страданиям даже в той мысли, что они заслужена им кара. Государство всей огромной силой власти организованного общества раздавила его без вины и без основания, не наказала, не изгнала за грех, а просто надругалась над ним. Все подавлено в массовом обитателе лагеря. Его логика и чувство справедливости, его личное право на внимание к элементарнейшим потребностям его духа и тела. Ему остается только смирение и сознание своего абсолютного ничтожества и бесправия. Даже человеку Запада, который в крови имеет индивидуальную строптивость и личную гордость, невозможно сохранить чувство собственного достоинства, если он продолжает оставаться в лагере. Самый верный способ сделать человека смешным и презренным, если систематически заставлять его делать работу, которую он не в состоянии делать, в обществе людей, превосходящих его силой и умением, и враждебных ему. Я видел в лагере старого и заслуженного общественного деятеля, адвоката из Западной Украины, который не умел достаточно быстро разжечь костер. Здоровые парни, неграмотные, но бесконечно более умелые в лесу, подгоняли его и издевались над его неловкостью. У старика были слезы в глазах. Смешно выглядит и трагедия человека, который не может угнаться за другими и постепенно привыкает к мысли, что он хуже всех, потому что не может делать того, что ему противно. Здесь еще один и важный этап расчеловечивания. Настает момент, когда человек ненавидит себя, ненавидит все, что составляет его сущность и что он действительно умеет. Единственным стремлением его становится не выделяться в общей массе, быть как можно более послушным и исправным орудием чужой воли. Он забывает сегодня, что делал вчера, и не знает, что ему прикажут делать завтра. Он отучился иметь свои желания и знает, как опасно показывать свое нежелание. От животного он отличается только тем, что допускает более разностороннее использование. В лесу и в поле, за столом и при машине. Но не отличается от него ни своим скотским послушанием, ни полной зависимостью от кормящих его и выводящих на развод. Состояние, в котором его держат годами, не есть, не сытость, тот острый голод, который доводит человека до бунта, до бешенства или смерти в короткий срок. Это всего лишь недоедание, маленькое унизительное ощущение, которое ослабляет человека физически и морально, незаметно для него самого, и постепенно разрыхляет его тело, и смещает все его мысли, чувства и оценки в одном направлении. Как охотники загоняют зверя, так лагерников гоняют в тупик, сжимают вокруг него кольцо, и все уже, все теснее становится круг его человеческих проявлений и интересов. Если не давать человеку достаточно воздуха и воды, можно добиться того, что мысль о воздухе и воде заслонит в его сознании все остальное. Если же не давать ему есть досыта, можно довести его не сразу, но через 2-3 года до животного состояния, когда момент насыщения становится кульминационным пунктом каждого дня, единственным импульсом всех его действий. Быть сытым, лежать отдыхая, чувствовать благодетельное тепло, жить текущим днем, не допуская ни воспоминаний о прошлом, ни мыслей о будущем. Вот предел желаний и степень расчеловечивания, которая рано или поздно приходит каждый заключенный. Пока он еще испытывает горесть и боль, тоску и сожаление, он еще не расчеловечен как следует. Способность страдать есть основное человеческое свойство. Но придет такое время, когда все происходящее с ним станет ему, наконец, безразлично, когда он отупеет до полного бесчувствия ко всему, что не связано с низшими функциями его организма. Тогда в глазах КВ-части он становится человеком, заслуживающим доверия, и после того, как его расчеловечили, можно его и расконвоировать, не опасаясь, что он убежит. То, что отличает советские лагеря от всех иных мест заключения на всем земном шаре, это не только их поражающий гигантский размах и убийственные условия жизни. Это необходимость лгать для спасения жизни. Лгать беспрерывно, годами носить маску и не говорить того, что думаешь. Конечно, в условиях советской действительности также и вольные люди принуждаются лгать из страха пред властью. Но в лагере, где они находятся под пристальным и постоянным наблюдением в течение лет, от их поведения зависит, выйдут ли они когда-нибудь на волю. И там притворство и ложь становятся необходимым условием самообороны. Надо послушно вторить власти. Надо раз навсегда подавить в себе внутренний голос протеста и совести. Никогда нельзя быть собою. Это самое страшное и мучительное для людей свободного духа. Люди в лагере, даже если раньше они были друзьями советской власти или не имели своего мнения, теперь не могут не быть врагами. Никто не может оставаться сторонником системы, создавшей лагеря, кто их видел. И однако миллионы заключенных не выдают себя ни словом, ни жестом. Верит ли им советская власть? Конечно, нет. Но как администрация, так и культурно-воспитательный отдел поддерживают фикцию, делают вид, что все заключенные – такие же хорошие и преданные дети советской страны, как они сами. Они только изолированы временно для проверки. Митинги, собрания, встречи, разговоры, стены, газеты. Для ЗК все полно слащавой казенной фразеологии, в которой нет ни слова правды. Трудно выросшему на Западе человеку понять, что это значит 5 или 10 лет не иметь ни права, ни возможности высказаться, подавлять в себе малейшую нелегальную мысль и молчать, как гроб. Под этим неслыханным давлением деформируется и распадается все внутреннее существо человека. В искусственных лагерных условиях невозможно надолго утаить и сохранить от соглядатаев контрабанду недозволенных мыслей и убеждений. Все тайно непременно с течением времени обнаружится и станет явным. Поэтому инстинкт самосохранения заставляет миллионы простых и малоразвитых людей –